Честно скажу, такого дня рождения у меня больше не было. Пик моей жизни. Чужое серебро, чужой сервиз, а также бежевая клетка чужой клеенки не воспринимались тогда как чужой. Ну что вы! Наше оптимистическое коллективистское сознание все чужое перемалывало в свое, а все свое бросало под ноги товарищам и друзьям. Все было так красиво на фоне ковра машинной работы, что тогда считалось гораздо лучше ручной. Но какие руки, какие пальцы могли идти в сравнении с машиной? Пили когор, церковное вино и три семерки, вино редкое. Людка принесла шампанское, которое от неумелого выковыривания пробки моим бестолковым мужем большей частью ушло в пену, и, я подозреваю, этой пеной нас всех унесло в сток. Но тогда мы хохотали над какими-то дурацкими анекдотами. Один вот так застрял в голове, что никаким кайлом не выбить. Я вообще анекдоты забываю сразу, ну вот просто через секунду. Этот же муж жене. «Сара, ты так раскидываешь во сне ноги, что у тебя когда-нибудь обязательно выпадет печенка. Не говори глупости, Авраам». Тогда муж решил пошутить над женой. Встав рано утром, он положил ей между ногами говяжью печень. Вечером с бледностью в лице Сара говорит: «Авраам, ты был очень прав, она так и выпала». «Кто?» «Печень! Ты не представляешь, с каким трудом я втолкнула ее назад!» Ну, я извиняюсь за анекдот. Примите его для полноты картины того дня. «А чего вы, девки, так смеялись?» — спрашивала на другой день Стюра. «Женщине от смеха легко, а на холоде это очень вредно для здоровья». Объяснять Стюре, что мы смеялись в тепле, бесполезно. Стюру замело в школьные технички с магнитогорских котлованов, и навсегда прибитая тяжестью носилок, холодом и мукой тех лет, Стюра учила нас, дурных училок: «Ты хоть в чем иди, а чтоб штаны у тебя были теплые, на фельдикосы плюнь. А уж если, ну уж если очень хочется пофорсить, то все равно ты подшей маечку. Ничего, ничего, свой мужик поймет, а чужой...» Чужой всегда торопится, он в бешеной скорости находится, не заметит, а заметит. Ну и что? Надо гордой быть, не реагировать. Да плюнь, нижнее здоровье для бабы важнее. Это тоже... для полноты картины. А по сюжету неумолимо приближались октябрьские праздники, а значит, участились репетиции монтажа. В жизни всегда есть место подвига. Как сказала бы моя покойная бабушка, мы, вся школа, встали ради этого чертова монтажа раком. У Людочки, как у режиссера, требования были очень строгие, но каждый день разные. То все у нее стояли по линеечке, то с опасностью поломки рук и ног громоздились на табуретки, то все как один изображали из себя сноп не сноп, пушку не пушку, ну, что-то торчащее резко вверх, то вообще сидели вольные в разброс, как на фотокарточке Станиславский с актерами МХАТа. Неизменным оставалось одно — Володя Невзоров всегда был в центре. Я просто шкурой чувствовала. Я ведь уже говорила, как я на него реагировала. Володя потихоньку зверел. Ему этот монтаж был нужен, как не знаю что. Я уже теперь задним умом понимаю, что он был первый в моей жизни человек по природе своей вольный. Он ходил на репетиции просто по хорошему нраву. Обидеть не хотел, но его с души воротило это мероприятие, и чем дальше, тем больше. А Людочка распалялась и распалялась. взяла на ум репетировать с ним индивидуально. «Самое дорогое у человека», — учила она его, даже не подозревая, что в это самое дорогое она влезла, можно сказать, ногами и топчется, топчется. Но, Боже, кто из нас тогда это понимал? Внедрение, вторжение друг в друга было нормой. «А ну-ка, распахнись! Я в тебе, внутри твоем теплом, посижу, покурю, поплюю маленько». В общем, Володя мой Невзоров не выдержал всего этого и перестал ходить в школу. День нет, второй. Ну, что он там алгебра пропускает, никому не интересно. А вот репетиции. Подставляли в монтаж других мальчиков. Были у нас и горластые, и красивые, с интонацией. Но Людочка кричала, даже топала ногами. «Подайте ей для подвига Невзорова и никого другого!» Побежала я к нему домой. Он как раз воду нес из колонки. Раз несет две огромные цинковые бадьи, значит, здоровый. Я ему сразу и выдала форте. И вот он. Красавец, богатырь, картина, а не парень мне, молоденькой учительнице, которая возле его парты замирала от восторга или там еще чего другого, говорит, и пусть Бог его простит. У меня, Варвара Алексеевна, расстройство желудка. Ему бы остановиться, а он добавил, понос. Ой, не могу сказать, что со мной сделалось. Вот тут надо обязательно сказать, что нас всех воспитывали так, будто в уборную мы не ходим. Это сейчас этим просто. Где у вас? И воду спускают громко, так во весь напор. Мы же этого стеснялись, как я не знаю чего. Я уже теперь думаю, вот как это сочеталось с коммунальным бытом. С грязными скворечниками, которые рыли отнюдь не подальше от глаз, а наоборот, прямо посередке двора. А двери, бывало, забывали навесить и просто ставили рядом, мол, кому надо, вот сам ее перед собой подержит. И вот барышни, сходив таким образом, уже через секунду делали вид, что они тут рядом чисто случайно, что они в это уродище с дыркой ни ногой и так далее, и так далее. Господи! Ой, какие вывернутые мы были люди! Все это я говорю для того, чтобы было понятно. Сказать «у меня понос» было верхом неприличия. Тем более учительнице, тем более молоденькой, тем более будучи красивым парнем. Теперь я понимаю. Володя нарывался, чтобы подбиться от меня, монтажа, Людки, репетиции. Что сделала я? Я стала орать на всю улицу. «Ты не имеешь права! Где твоя комсомольская совесть? Ты подводишь школу! Не забывай тебе получать характеристику!» Ой, как сейчас вижу! Вода в бадьях стояла черная-черная, и хлюп-хлюп об стенки. Снег с неба срывался мертвый, редкий, осенний, и полоумные снежинки погибали в черной воде с таким беззвучием, с такой обреченностью, как будто в других параллелях они тоже хотели что-то доказать. Я тут своим криком, а они там безмолвием. Поднял центровой октябрьского монтажа комсомолец, десятиклассник Владимир Невзоров ведра, плеснул из них мне под ноги холодной водички, брызнул колючим на мои колени и пошел. Осталась я с открытым учительским ртом, пар из него шел. Все-таки уже холодно становилось. У нас вообще осень наступала как-то сразу. Вот бегаешь с рукавами три четверти в босоножках и с кофтой на плечах, а смотришь — тебе уже навстречу прутся румынки и кубанки, ну, зимние предметы. Я так была возмущена этой встречей, что никому про нее не рассказала. Мне казалось, я в ней выгляжу очень неудобно. Ну, Ну кто ж про себя плохое другим? И даже виделось мне в этой встрече женское оскорбление. Он от меня повернул, а не я. Опять же, мы в наше время очень блюли, кто первый заговорил или замолчал, кто первый протянул руку или там головой кивнул, вот с этим было строго. А уж свое женское самолюбие, это мы тешили изо всей силы. Подать там пальто, уступить место. У-у-у, как мы за этим следили! Казалось бы, а сволочей миру дали много, очень.